Глава третья, в которой Исчадия попадает в квартиру бабушки Альбины. Исчадия не пожелала слезать с бабушкиных рук. На все уговоры старушки оно лишь громко ворчало и крепче вцеплялось коготками в ее ангорский кардиган. Так что в конце концов совсем растерявшаяся бабушка Альбина была вынуждена забрать хорошенькую незнакомую зверушку к себе домой. Как уже упоминалось во второй главе, бабушка Альбина жила совсем недалеко от земляничной полянки. Ее квартира под номером 15 находилась во втором подъезде на первом этаже. Но даже оказавшись в бабушкиной квартире на безопасном расстоянии от железной зверюги, Исчадия все еще продолжала цепляться за кардиган, и старушке ничего не оставалось, как повесить на плечики в шкаф их обоих, а затем отправиться на кухню печь пирожки. Все время, пока бабушка Альбина занималась пирожками, грознейшее величество сидело в темном шкафу, злобно щурило и без того узкие зеленые глазки и вынашивало планы жестокой мести. Наконец, план мести был готов. Исчадия довольно сопела и урчала, предвкушая страдания несчастной старушки. Приоткрыв дверцу шкафа, оно выглянуло наружу. Снаружи было очень светло. Противный утренний ливень успел прекратиться, и теперь не менее противный солнечный свет, проникая сквозь узорчатые тюлевые шторки, заливал опрятную уютную комнатку. Это не понравилось Исчадию. Оно тут же решило, что как только мир окажется в его власти, оно запретит круглому желтому шару так ярко светить, а править человеками будет исключительно из бабушкиного шкафа. Впрочем, от мысли о захвате мира грознейшее величество отвлек донесшийся из кухни дивный запах рыбных пирожков. Никогда прежде Исчадия не пробовала пирожков ни с рыбой, ни с какой-либо другой начинкой. Там, в азских глубинах, его обычный рацион состоял из твердых кусков железной породы или каменного угля, да изредка на десерт удавалось раздобыть немного вулканической пемзы. Самым вкусным, что довелось ему однажды слопать, был пластмассовый игрушечный пупс. Однако внутреннее чутье безошибочно подсказало Исчадию, как именно следует поступить. Бесшумно прокравшись в кухню, нетерпеливо клацая зубами, Исчадия дождалось, когда ничего не подозревающая хозяйка начнет мыть посуду. И как только старушка отвернулась к раковине и открыла кран с водой, Исчадия мгновенно вспрыгнула на стол, взгромоздилась на блюдо со свежеиспеченными, еще горячими пирожками и принялась жадно и с громким чавканьем их пожирать. Льющаяся из крана вода и доносящаяся из старенького радиоприемника музыка заглушали чавканье прожорливого величества, так что бабушка Альбина продолжала себе спокойно мыть посуду, не догадываясь о том, что происходит у нее за спиной. Насухо протерев последнюю тарелочку, чистоплотная старушка повернулась к столу и всплескнула руками. «Ах ты, негодная зверушка!» – возмущенно воскликнула она.